Глава 11. Нас повели на самый верх, правда, для этого использовали что-то в виде подъемника, лифта, управляющимся каким-то механизмом. Мы поднялись на нем под самую крышу дворца. Круглая башня, шапочка, была пустой внутри, со стеклянными витражами в пол и камнем-кристаллом, вырастающим прямо из середины и острием, упирающимся в потолок. Подошли ближе, а я рассматривала странный минерал и мерцающие искры в нем. Словно зачарованная протянула руку и дотронулась до него под возгласы присутствующих. Кристалл вспыхнул и засверкал, выпуская лучи и искры по всей башне. «О, так красиво!» — я брала ладонь. «Вы удивительная девушка!» — прошептала королева, прижимая руку к груди. «Скажите тоже!» — покраснела я. Нас проводили в холл, один из слуг держал шкатулку. По знаку королевы он поднес ее ко мне, а Мухаммед забрал. Я поблагодарила, снова поклонившись вместе с мужем. Дождались, когда они уйдут, и вышли на крыльцо. «А что там?» – полюбопытничала я. «Украшение». Он открыл шкатулку, показывая интересный набор из изумрудов и золота, которые лежали на бархатной подушечке. «Очень красиво. Когда только носить это? Здесь женщины носят украшения каждый день, надевая их просто так, подбирая под платье, костюм. Мухаммед помог мне сесть на лошадь. Возможно, я смогу к этому привыкнуть», – пожала плечами. «Чем займемся сегодня еще?» Выехали за ворота, пересекая площадь и проезжая мимо дома. «Мы с тобой не поели в гостях, но это моя вина». Перед визитом во дворец принято дома кушать, а я и сам не успел, и не приказал служанкам накормить себя. «Ты ерунда, я немного перекусила, все же», — отмахнулась я. «Нет, мы сейчас едем в одну харчевню, там очень вкусно готовят мясо на огне». Двигаясь сначала по центральной улице, а потом два раза сворачивали на боковые, достигая конечной цели. Прямо в тупике стояло большое одноэтажное здание. Людей было много. Одни выезжали из ворот, другие, наоборот, желали оказаться там. Наша стража моментально освободила проход, и мы попали внутрь. «А ты говорил, что это не престижно. Все, что рядом с бедными», — шепнула я, глядя на обычных простых людей, евших за столами прямо под навесами. «Внутри можно, но я имел в виду только товары на той улице. Больше ничего, ты привыкнешь». Он снял меня с лошади и повел в здание. Столик нашелся около окна, выходящего на другую сторону дома, вернее, на набережную реки. «Очень красиво», — посмотрела на вид, пальмы, каменистый берег, сходни, лодки и небольшие суда. «Покушаем и погуляем. Уже становится прохладнее к вечеру. Не так жарко будет тебе». «Хорошо», — улыбнулась я ему. Служанки принесли нам по миске с водой и чистый ручник. Мы ополоснули руки, вытерли. Тут же нам начали приносить блюда. Мясо в отдельных тарелках, к ним овощи и лепешки. В небольших мисочках были какие-то соусы. А вилки? Поняла я, что кроме ножа здесь нет предметов сервировки. «Ручками, любимая», — он поднял кубок с вином. «О, как интересно! Я тоже поднесла свой к его». Извякнув, им отпила. Мухаммед отломил от лепешки часть и разделил его не две половинки. Прихватил кусок мяса. Я последовала его примеру. А положив в рот, поняла, что мясо действительно особое. Оно буквально таяло во рту. «Очень вкусно!» – восхитилась я. «Ты так искренне всему удивляешься! Это так прекрасно!» – Мухаммед улыбнулся мне. Кушали мы, не торопясь, но я умудрилась съесть всю свою тарелку с мясом. Нам снова принесли воду с каким-то настоем из трав. Я вымыла руки и сидела просто пила вино. «Доброго вечера!» Прекрасная ногиня набирает гарем, к столику подошел мужчина. Почему-то мне он сразу показался неприятным, а руки обожгло, словно невидимые браслеты стали горячими. «С каких это пор тебе позволялось входить в город? Темным здесь не место», — вскочил муж, загораживая меня. «Разрешено с тех пор, как вас, светлых, лишили магии, а у нас она осталась. Мы поддерживаем баланс тьмы», — хмыкнул мужчина. «Он что-то сделал?» И Мухаммед замер на месте. Я решительно встала и, обойдя мужа, поняла, что темный маг что-то сделал, возможно, обездвижил его. «Отпустите его!» — сжала я кулаки. «Чем мне может угрожать маленькая ногиня?» «Клыками? Я не боюсь яда», — рассмеялся он. «Не совсем я, но и мой яд. Черный кобры тоже опасен», — смутилась я. А он словно ждал этих слов и схватил за руку. «Кто же даст тебе разрешение?» «Наоборот, запрещаю», — зашипел он мне в лицо. Мои защитные амулеты от богини сработали, и маг мгновенно получил отдачу. «У вас больше нет магии, и только я и богиня решает, кому ее можно дать». Высвободил руку, мужчина выглядел так, словно сильно постарел, а потом осел на пол. Мухаммед очнулся, вскрикнув, и подскочил ко мне, закрывая снова. «Все хорошо, он не причинил тебе боли?» Испуганно заглядывал мне в глаза. «Нет, и больше никому не сможет. А еще я взяла его за кисть и сжала. Ты будешь меня защищать, потому что достоин». Моя ладонь, сжимавшая его руку, засветилась, и муж приобрел дар. Богиня сказала, что темные захотят получить то, что у меня есть, силу и магию. «Спасибо», — он поцеловал мою руку. «Пойдем погуляем. Кажется, мне нужно проветриться. Здесь стало душно». Потянула его на выход. Муж расплатился и повел меня к лошадям. Мы выехали с харчевни и свернули в первый боковой проход. Оказались на берегу реки. Дорогу почти полностью закрывали пальмы, создавая тень. Суденышки, что сновали по воде, формировали еще больший местный колорит. По дороге нам встречались верблюды и даже слоны, несущие свой груз.